Ну кто ты такой? Ну откуда ты взялся? Проснулся и смотришь в заманчивый мир. В каком из миров ты так долго скитался? И что тебе снилось? Война или пир? Вот только любовь почему-то не снилась. Все тело и ласки, а чувства ни-ни. Ах, как глубоко ты, душа, затаилась, сияешь внутри, словно эльма огни. Но вот ты проснулся у мамы на ручках, все ясно и добро, лишь мокро порой. Кругом погремушки и яркие штучки, и стул возвышается страшной горой. Ты снова проснулся, и страсти фонтаном, любить, достигать, не извергать и дерзать. Пирушка, друзья, и рука со стаканом. И поздно уже, но не хочется спать. Да правда сильней, кривды мало осталось. Борьба — это счастье, победа близка. Еще поднажмем, ну, какую-то малость. А что же слегка там блестит у виска? Ты снова проснулся, плечо разболелось. Пора на работу с больной головой. Вчера так легко и шутилось, и пелось. Но чтобы уехать пораньше домой, работа все та же, постылые лица. Отгул, что ли, взять? Только где его взять? Ну, вроде обед, значит, надо смириться. Суббота не скоро идти, ё-мать. Ты снова проснулся. Их лучше бы не надо. Лишь зябкая сырость осенней страны. И близок конец, он и будет наградой. Успеть бы припомнить все прошлые сны. Впрочем, уж поздно, ножовкой по жилам. Обидно, что все понимаешь потом. Но надо вставать, это вроде по силам. Пора убирать за мерзавцем котом.